Глава 27. Последствия. Черный пророк, вероятно, стоял у истоков событий, которые едва не привели к нашему поражению. Без его помощи любимый вряд ли добился бы хоть какого-то успеха в своем сопротивлении. Последние упоминания о Прилкопе в наших архивах были сделаны много поколений назад, и теперь мы можем с уверенностью утверждать, что исчезновение его было не случайным. Поскольку он не был выведен в Клирессе, он провел в школе слишком мало времени, чтобы мы могли быть уверенными в его верности. Возможно, самое поразительное во всей этой злосчастной череде событий – то, что Прилкоп и любимый вернулись в Клирес по доброй воле. И изначально оба собирались дать подробный и правдивый отчет о своих действиях. Но что-то в наших вопросах заставило их вскоре воспротивиться нам. Когда мягкий подход не сработал, и нам не удалось убедить их, что все хорошо, пришлось перейти к более энергичным методам. Известно, что сведения, добытые таким путем, часто не заслуживают доверия. Мы расспрашивали Прилкопа и любимого по отдельности, записывали их ответы и сравнивали. Совпавшие сведения отмечались как надежные. Наши познания относительно путеводных камней, их создателей, того, как они были сделаны, и даже о том, что означают те или иные руны, обрывочны, но многообещающие. Линкстрадвалия, сведения о северных краях, добытые в изысканиях. Долгий холодный день медленно угасал. Единственный выживший колсидиец не протянул долго. Я пытался расспрашивать его о Би, но он только стонал и мотал головой. Прочие унесли все, что знали, в могилу. Я стоял, качал головой. Командир стражи Венца Спурман уже распоряжался собрать тела. Фокс Глоу подъехала ко мне. Когда она спрыгнула с лошади, на лице у нее была надежда. «Нет», — тихо ответил я на ее молчаливый вопрос. «Она была тут, и Шайн тоже». Но колсидийцы и похитители подрались, а Би и Шайн сбежали. Это было день назад, может, два. Где они теперь, никому не известно. «Я организую поиски», — спокойно ответила она. «Они не могли уйти далеко. Фитц, мы найдем их». «Все мы на это надеемся». Я обратился к своей страже и заговорил громче. «Капитан Фоксглоу возглавит поиски колсидийцев. Ищите также любые следы их пленников или отставших похитителей». Я строго посмотрел на баламутов, построившихся в кривые шеренги в стороне от остальных. «Брать живыми», — твердо сказал я. «Бледные всадники в белых мехах, их пленники, колсидийские наемники, все нужны мне живыми». Фокс Глоу покачала головой. «Это вряд ли получится. Мы нашли двоих мертвецов в белых шубах. Оба, похоже, сами перерезали себе глотки, чтобы не попасть в руки колсидийцам. Колсидийцев мы подкараулили в засаде на пути к кораблю. Те, кто остался в живых, поскакали сюда, и мы погнались за ними». «Тогда сделайте, что получится», — сказал я тихо. Оставив Фокс Глоу заниматься организацией поисков, я вернулся в палатку Би и Шайн. Осмотрев ее без спешки, я, однако, не нашел ничего, что помогло бы отыскать их. Следом за мной в палатку забрался Ланд. Он был очень бледен. «Как ты понял, что это их палатка?» — спросил он, глядя в угол, где лежала постель. В эту минуту к нам присоединился Ридл. Я передал Ланту одеяло. «От вещей еще пахнет духами Шайн. Запах слабый, но различить можно». Он медленно кивнул, потом вдруг повернулся и выбрался из палатки, прижимая одеяло к груди. «Напрасно он поехал с нами», — сказал Ридл. «Вот тут я с тобой совершенно согласен». «Я имел в виду, что он ранен, и сердце его разбито, а не то, что от него нет пользы». Я промолчал. «Ты слишком суров к нему, Фитц. Он такой, какой есть. Лично я рад, что он не стал кем-то другим. Совсем недавно я был очень рад, что его меч оказался рядом. А то еще немного, и Нетл овдовела бы до того, как стать матерью». «Ну, не то чтобы я его недолюбливал», — сказал я и задумался, так ли это. Просто я не хотел его в спутнике в этом деле. И меня, как видно, тоже. Я с изумлением уставился на него. Ридл вышел из палатки, я выбрался следом. Зимнее солнце едва освещало поляну. Ридл потянулся и снова обернулся ко мне. «Ты подсыпал нам сонных трав и бросил, словно лишнюю поклажу. Но я еще могу понять, почему ты решил избавиться от Пера и Ланта. Ну, Пер еще мальчишка, Лант ранен. Но почему я? Я не смог бы опоить их, не опоив тебя». Он отвернулся. «Нет, Фиц, я могу сходу назвать множество способов, как это можно было сделать. Толкнуть меня под руку. Или просто предупредить потихоньку. Мне было нелегко признать правду. Я не хотел, чтобы кто-то из вас видел то, что я собирался сделать. Не хотел, чтобы вы видели меня таким, какой я на самом деле. Потому что сегодня мне пришлось снова стать собой. Я покосился туда, где лежало тело Хогена. Фокс Глоу стояла над ним и распоряжалась, чтобы стражники из Венца Холма оттащили его к остальным, сложенным для сожжения. Заметил ли кто-нибудь следы пыток? Я думал, что знаю, кто ты на самом деле. Я взглянул ему в глаза и ответил со всей откровенностью: «Наверное, знаешь. Но я все равно стыжусь, когда ты видишь меня таким. И не хочу, чтобы ты видел меня за этой работой». Я отвел глаза. «Я предпочел бы, чтобы муж моей дочери и отец моего внука был непричастен ко всему этому». Он вопросительно посмотрел на меня. «Понимаешь, когда у тебя появляются дети, появляется и желание быть лучше, чем ты есть», — попытался объяснить я. Ридл вытаращил глаза, а потом рассмеялся. «Это у меня-то?» «Нет, я не про тебя, про себя. Вот что я пытался сделать». Он хлопнул меня по плечу. «Это семена Кариса играют с тобой злые шутки, Фиц. Но я понимаю, о чем ты». «Как ты догадался?» «У тебя изо рта так и несет ими». «Иначе было никак», — сказал я, пытаясь оправдаться. «Поделись-ка со мной, и давай начнем собственные поиски. Представь себя на месте Би и Шайн. Куда бы ты направился, если бы тебе удалось сбежать?» «Ну, наверное, вернулся бы по своим следам в тот городок, если, конечно, они через него проезжали». Я протянул Ридлу сверточек с семенами кариса. Он высыпал остатки себе в ладонь, закинул в рот и стал жевать. «Вот и я тоже», — согласился он. «Давай отправим Ланта, мальчишку и твою Чалую в Венец Холма. Пусть Лант доложит о наших делах тамошнему магу силы, а тот передаст все Нетл и Дьютифулу, а мы тем временем начнем искать». Уже давно стемнело, когда мы въехали в ворота крепости Венец Холма. Наши поиски оказались напрасны. Солдаты Фоксглоу тоже ничего не обнаружили. Мы с Ридлом прошли по четырем следам. Нашли бесхозную лошадь, вероятно, сбежавшую в суматохе, и труп колсидийца. Два следа вывели нас на наезженную дорогу и там исчезли. Мы расспросили людей в деревнях и на четырех хуторах, стоявших на отшибе. Никто ничего не видел и не слышал. Когда мы вернулись в лагерь, чтобы начать все сначала, вокруг него уже безнадежно затоптали все следы. Догорающий костер вонял горелым жиром. У меня совсем не осталось сил. Венец холма в полном соответствии с названием опоясывал вершину на побережье Бакка. С его стен можно было видеть корабли, идущие в кузницу и солеварню, а также маленькие рыбацкие деревушки, которых много было в этой части побережья. Городок был невелик, но, как и многие поселения Бакка, в последнее время быстро рос. Мы передали лошадей младшим конюхам. Я ехал на мерине Персевиранса, сам Пер добрался сюда на Капризуле, а стрелу привел в поводу. Надо было бы проведать ее, но семена кариса истощили мои силы. Я устал запредельно и вдобавок пал духом из-за действия эльфийской коры. В трапезной нас встретил не только Спурман, но и Фоксглоу, Ланд и еще несколько человек. Я думал, нас ждет простой и безыскусный ужин, но Спурман велел принести все самое лучшее. Я очень удивился такому роскошному приему, только потом вспомнил, что с недавнего времени я принц. Это все семена кариеса, голова будто шерстью набита. Надо собраться с мыслями и держаться на стороже. Не знаю, как я вытерпел этот ужин. Я решил, что лучше показаться молчуном, чем постоянно говорить не впопад. После ужина я надеялся уйти спать, но охота на колсидийцев в баке была событием столь удивительным, что всем хотелось обсудить ее. Спурман и его офицеры не могли надивиться дерзости колсидийцев и гадали, кем были их странные союзники и что им было нужно. Риддл, Ланд и Фоксглоу выражали глубокое недоумение. Я хранил царственное молчание. Когда разговор иссяк, маг силы, приставленная к крепости, отвела меня и Риддла в сторонку. «Господа, надеюсь, вы не слишком устали, чтобы немного поговорить наедине?» Я устал до звона в ушах, но когда мы пожелали всем спокойной ночи и вышли, она ухитрилась догнать нас. Даже вдали от посторонних ушей она выглядела очень смущенной тем, что ей пришлось сказать. «Мне поручено передать вам в самых строгих выражениях, чтобы вы возвращались в Оленьий замок так скоро, как только сможете, господа». Мы с Ридлом переглянулись. Это послание от мастера силы Нетл или короля Дьютифула? Мастер силы сказала, что такова королевская воля. Поблагодарив женщину, мы с Ридлом побрели к своим комнатам. Когда мы дошли до поворота коридора, я спросил, думаешь, Нетл очень злится? Страшно, только и сказал он. И по резкости его ответа я понял, что Ридл не хотел распространяться об этих последствиях нашей неудачи. Некоторое время я молчал. Нетл беременна. Нам следовало бы дать ей провести время ожидания ребенка в покое и радости. А я, получается, вбил клин в их отношения с Ридлом. Я попытался убедить себя, будто тут нет моей вины, я не виноват, что ее сестру похитили, и мы все лишились покоя и счастья. Но я все равно чувствовал себя неловко. Я замедлил шаг. «До отъезда я хотел бы взглянуть на их корабль». Риддл покачал головой. «Он больше не стоит у пристани в Соливарне». Спурман сказал, они увели судно в другое место, когда устраивали засаду. Команда в один голос утверждает, что ничего не знает. Им очень щедро заплатили за то, чтобы они просто оставались на борту, пока не вернутся пассажиры. Они отправились в путь с пиратских островов, и никто из них никогда прежде не видел ни этого корабля, ни товарищей по команде. Большинство, похоже, очень обрадовались, когда им разрешили сойти с него. А на борту случайно не нашли карты с отмеченным на ней Клерессом? Я задал этот вопрос полушутя, но Риддл ответил совершенно серьезно. «Ничего». То есть вообще ничего, ни запасной одежды, ни кастрюли, ни шнурка от башмака, только матросы и их пожитки. Словно никаких пассажиров и вовсе не было. Отчаяние разверзлось передо мной безводным колодцем. Нельзя допустить, чтобы оно засосало меня. Нельзя ругаться или плакать. Это мешает думать, а мне нужно мыслить ясно. Я открыл дверь своей комнаты и вошел. Риддл последовал за мной. «Итак, завтра мы возвращаемся в Оленьий замок». А я так и собирался поступить. «Нам приказано вернуться, Фитц. Это немного другое дело». «О-о-о!» Мне потребовалось время, чтобы осознать, что это значит. Принца Фитца Чивола Видящего, совсем недавно провозглашенного таковым, отзывают в Оленьий замок, словно беглого пажа. Как ни крути, неприятно. Только тут до меня дошло, как много свободы я потерял, когда Чейд взял меня за руку и представил всему двору. Я-то думал, это дело семейное, ну, не послушался я кузена и отправился один, ничего страшного. А вышло, что принц нарушил прямой приказ короля. Дьютифул напомнил мне, что он мой король, и что я, признав его власть, повел себя так, словно все еще оставался Томом Баджерлоком. Нет, даже Том Баджерлок не имел права не подчиняться королю. Я прикусил губу. Риддл устало присел на край моей кровати. «Вижу, ты понял. «Мне жаль, что я втянул тебя в это». «Ох, Фиц, я сам себя втянул. Ведь я мог бы просто доложить, что ты, возможно, решил отправиться в одиночку, и стража Оленьего замка привела бы тебя назад». Я уставился на него в потрясении. «Правда?» Он пожал плечами. «Не знаю. Может, мне просто приказали бы по-тихому вернуть тебя. Боюсь, ни один из нас не обрадовался бы». Он вздохнул. «Нет, я сам влез в это дело. Прости, что поставил тебя в такое положение. Он вынужден был выбирать между мной и Нетл и выбрал меня. Это не сулило нам обоим ничего хорошего. А я? Я поставил отцовский долг превыше верности королю. Если опять придется выбирать, поступлю так же, снова и снова, потому что так правильно. Би, где ты?» Мое сердце разрывалось при мысли о ней, и стыд сжигал изнутри. «Почему я не смог найти и спасти мое дитя? Нам ведь почти удалось. Я видел постель, на которой она совсем недавно спала». Голос Ридла вывел меня из оцепенения. «Фиц, знаю, это звучит ужасно, но я должен спросить, что должно произойти, чтобы мы признали, что Би и Шайн уже не вернуть?» Я в бешенстве уставился на него. «Даже не заикайся о таком. Я должен, больше некому. Ты не хуже меня понимаешь, что они, вполне возможно, мертвы, и их тела лежат где-то в лесу. У нас не осталось следов, по которым можно идти. Все слуги и колсидийцы либо мертвы, либо сбежали». Он подошел и встал рядом со мной у окна. «Мы не знаем, где искать Би и Шайн. В лучшем случае они сами объявятся где-то в деревне или на хуторе, а в худшем все останется, как сейчас. И мы так и не узнаем, что с ними произошло». Мы помолчали. Я пытался найти хотя бы ниточку к надежде. «Мы не нашли ни Винлайера, ни Двалию», — напомнил я. «Может, они мертвы. Может, прячутся, как делали раньше. Они не оставили за собой ни малейших следов». Ридл был прав. Горькая правда и горечь эльфийской коры захлестнули меня, словно кровь из раны Эллика. «Я чувствую себя таким беспомощным», — признался я. «Ридл, я не мог поступить иначе. Я должен был примчаться и попытаться отыскать Би. С самого зимнего праздника, когда она пропала, я не мог ничего сделать, чтобы помочь ей. Ничего. А теперь я потерял след и не знаю, где искать ее». Боль и гнев слились во мне воедино. Мне хотелось разнести всю комнату вдребезги, но куда больше хотелось уничтожить себя за то, каким бесполезным я оказался. Когда Молли умерла, я сбрил волосы на голове, символически убив себя за то, что не спас ее. Теперь мне хотелось раскроить себе ножом лицо, разбить голову о стену, выброситься в окно. Я ненавидел себя за то, что опять не смог ничего сделать. В злых делах от меня не оказалось никакого толка. Я — обученный убийца, знающий, как добиться ответа под пыткой. Доброта — не моя стезя. Но даже последовав путем зла, я ничего не добился. «Мне не нравится выражение твоего лица», — мягко сказал Ридл. «Фиц, не ты в ответе за произошедшее. Ты не виноват, что это случилось с тобой». Его голос был полон сочувствия. «Я виноват. Я пренебрег своим долгом», — тихо ответил я и снова повернулся к окну. «Там было высоко, но недостаточно. Мой порыв не достигнет цели. Ридл знал меня слишком хорошо. А если мы найдем ее? Это будет первое, что она услышит о тебе». Я медленно отвернулся от окна, сулившего легкий путь. «Завтра мы отправимся в Оленьий замок». Ридл, помедлив, кивнул в ответ. Утро настало, хотели мы того или нет. Я выволок себя из постели, надеясь, что мой одурманенный зельями разум рано или поздно меня догонит. Завтрак длился целую вечность. Все желали приятно поболтать, но я с трудом поддерживал разговор. Кто-то признал в Эллике канцлера Колсиды, и почему-то все очень обрадовались, что старика прикончил простой мальчик-грум из Бакка. Спурман дважды заверил меня, что дал знать в Оленьий замок, кто именно затеял это странное вторжение. В моей голове не сложилось ни одного внятного ответа, так что я просто кивнул. А потом мы наконец-то покинули крепость, венец холма. Я ехал впереди своей стражи, Риддл рядом со мной. Персевиран стащился за нами, по-прежнему ведя в поводу кобылку Би, капризулю. Он выглядел бледным и осунувшимся. Рядом с ним ехал Ланд. Риддл шепотом сообщил, что Пер ночью пил со стражниками, которые чествовали его как героя, убившего своего первого врага. «Хорошо, что Ланд вмешался после того, как паренька первый раз вырвало», — добавил Риддл, кивком указав на юношу. «Запретил ему продолжать попойку и отправил спать. Но, подозреваю, сегодня у Пера побаливает голова». Я ехал на стреле. Кобыла, похоже, пришла в себя после того, как я жестоко с ней обошелся, но больше не рвалась угодить мне и держалась настороженно. Я дал ей почувствовать, как сожалею о том, что едва не погубил ее, но не стал вторгаться в лошадиные мысли. Фоксглоу ехала за нами во главе моей стражи. Она была недовольна баламутами и держалась со мной холодно. Похоже, ее попытки объединить баламутов со своим отрядом пока особого успеха не имели. Вчера она, мягко говоря, с трудом держала их в узде. Сегодня они хоть и построились вместе с моими стражниками, все равно ехали в хвосте и держались обособленно. Подозреваю, Фоксглоу была недовольна, что я навязал ей этих бузатеров. Довольно скоро Ланд пришпорил коня и поравнялся со мной. «Ты нанес мне оскорбление», — заявил он. «Ты подпоил меня и оставил спать, словно ребенка». «Ты и есть ребенок», — подумал я, но покачал головой. «Ланд, я поступил так не потому, что считаю тебя ребенком. Я считаю тебя тяжело раненым человеком, которому не следовало отправляться в такой поход. То же самое можно сказать и про Пера». Я на скорую руку состряпал бальзам для его душевных ран. «Подумай сам, не мог же я бросить мальчика одного? Кстати, как твоя рана?» Он растерялся на миг от такой резкой смены темы и глухо буркнул: «Заживает». «Вот и хорошо, ей нужно время. Ланд, у меня есть предложение. Настоятельное предложение. Когда мы вернемся в Оленьий замок, иди к капитану Фоксглоу, пусть она поможет тебе отточить навыки работы с мечом. Только не переусердствуй поначалу, пусть мышцы спокойно восстановятся. Я не предлагаю тебе идти в солдаты или вступать в мою стражу. Как же сказать, чтобы его не обидеть? Я хочу, чтобы ты стал настоящим мужчиной. Нет, я так ничего и не придумал. Ты хочешь, чтобы твои стражники посмеялись надо мной, потому что я так мало умею? Хочешь, чтобы я снова выставил себя беспомощным тебе на радость? Как ему вообще удалось вырасти таким пустоголовым, самовлюбленным балбесом? Еще и над этим мне придется потрудиться, мало других забот. Ланд, твои грудные мышцы рассечены. Нужно дать им срастись, а потом укрепить. Позволь Фоксглоу помочь тебе в этом. Вот и все, что я предлагаю». Он помолчал, потом проговорил: «Мой отец будет недоволен». «Нами обоими», — добавил я. Он откинулся назад в седле. Кажется, он нашел в моих словах некое извращенное утешение. Если бы не обстоятельства, это был бы отличный по-зимнему погожий денек. Стрела достаточно пришла в себя, чтобы у нее появилось желание ускакать вперед, красуясь перед другими лошадьми, и я с радостью позволял ей это. Пеструха летала над нами кругами, временами отдыхая на плече Пера. Сегодня она вела себя, как обычная ручная ворона, ничего не говорила, только каркала, когда кружила в небе. Как-то раз, когда она присела на плечо Перу, я спросил ее: «Сколько слов ты знаешь?» Пеструха посмотрела на меня, наклонив голову, и спросила в ответ: «Сколько слов ты знаешь?» Пер не смог сдержать улыбки. Она сказала: «Точь-в-точь, как вы». Ухоженные дороги шли в обход холмов и пересекали несколько небольших городков. В каждом поселении мы останавливались, чтобы расспросить Аби и Шайн и сказать каждому владельцу гостиницы, что мы готовы хорошо заплатить за сведения о девочке и молодой женщине, но никто ничего не слышал. Заночевали мы на постоялом дворе. Ридло, Фоксглоу, Ланту и мне достались комнаты над кухней, там было тепло. Моим стражникам и Персевирансу выделили помещение над конюшней. Баламуты должны были лечь в трапезной. Я с удовольствием поел, выпил кружку доброго эля и рано отправился спать в чистой комнате, а поздно ночью проснулся при звуках драки, когда мои баламуты затеяли внизу свару. Я натянул штаны и сбежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки за раз. К тому времени, когда подоспел Ридл, под глазом у меня темнел синяк, двое забияк лежали на полу, а третьего я загнал в угол. Мы отправили всех троих спать в конюшню и пообещали хозяину возместить ущерб. Когда мы поднимались по лестнице обратно в спальне, Ридл заметил: «Обычно принцы такими делами не занимаются». «Не очень-то у меня получается быть принцем, а? Каждый раз, когда я думаю, каково быть признанным и законным членом семьи видящих в Оленьем замке, понимаю, что обязанности у нас куда больше, чем прав». «Привыкнешь», — пообещал он с сомнением в голосе. Утром оказалось, что баламутов стало на два меньше. Ну что же, это означало, что у Фоксглоу стало на две проблемы меньше. Они прихватили своих лошадей, но оставили форму. Я решил, что невелика потеря. Капитан проспала драку внизу, и я не стал ей ничего говорить, решив, что она и без меня скоро все узнает. Небо было обложено тучами. Легкий ветерок время от времени подхватывал с земли и бросал нам в лицо колючие снежинки. Мы с Ридлом ехали стремя в стремя и молчали. Нас терзали дурные предчувствия. Бросало в дрожь при одной мысли о том, что ждет нас в Оленьем замке. Ехали тем же порядком, что и накануне. Ланд и Персевиранс сразу за нами. По обрывкам разговоров я понял, что давешний бой сблизил их. Пер по-прежнему вел капризулю, ее пустое седло заставляло мое сердце обливаться кровью всякий раз, когда я оборачивался. Я возвращался домой, поджав хвост. Моя Би была где-то далеко-далеко, и я по-прежнему не имел понятия, где ее искать. Мы с Ридлом за утро едва обменялись несколькими словами. Пеструха время от времени улетала вперед, потом возвращалась, словно чтобы проверить, едем ли мы следом. Я уже так привык к ней, что почти перестал замечать. Чаще всего она путешествовала на плече у Пера, хотя однажды я с изумлением увидел ее у Ланта. Мы одолели пологий подъем и увидели внизу всадника, едущего навстречу. Я пригляделся. Он ехал на гнедом коне, ведя за собой оседланную белую лошадь. Всадник был высокий и стройный, лицо скрывалось за опущенным капюшоном. Лошади шли быстрой рысью, но даже издали я увидел, что гнедой совсем загнан и вот-вот упадет. Его голова слишком сильно тряслась при каждом шаге. Он пытался замедлить шаг, но всадник погонял его. Тут Ридл сказал: «Белая лошадь». И одновременно я выпалил: «Белая шуба». Я обратился к Фоксглоу: «Прикажи страже остановиться. Если я подниму руку, пускай их в галоп. Если нет, не приближайтесь». Она кивнула, подчиняясь приказу, но явно осталась недовольна тем, что мы оставляем ее позади. Мы с Ридлом пришпорили лошадей, чтобы пошли рысью. Ну, хорошо бы, чтобы Ланд с Персеверансом остались позади и не совались. Я не отводил взгляда от всадника. Сначала он будто бы не замечал нас. На нем была белая шуба, и я решил, что это один из слуг. Ну, должно быть, сумел как-то сбежать, когда случилась резня. Когда мы подъехали ближе, он словно очнулся, вскинул голову, увидел нас, завопил и попытался развернуть лошадь, пиная ее по бокам. Бедный конь подчинился и попытался ускорить шаг, но мы нагнали их, прежде чем он успел перейти в галоп. Ридл, наклонившись вперед, схватил поводья гнедова, а всадник все продолжал визжать и бить животное пятками. Я узнал этот визг. «Шайн, Шайн, перестань! Все хорошо! Шайн, это я, Том Баджерлок и Ридл. Мы пришли, чтобы отвезти тебя домой. Шайн, ты в безопасности. Где Би? Она была с тобой?» Оседланная белая лошадь загорцевала в сторону. Похоже, она бежала за гнедым просто потому, что не знала, куда еще податься. Риддл двинул своего коня вперед, спрыгнул с него и подошел к Шайн. Она попыталась пнуть его, снова заверещала, а потом вдруг упала прямо ему на руки. Я спешился, подхватил поводья его коня и остался стоять дурак дураком, пока Риддл гладил ее по спине, уверяя, что все страшное позади, все уже хорошо, все в порядке. Постепенно она перестала рыдать в голос, но продолжала тихо всхлипывать, содрогаясь всем телом. «Шайн, где Би? Шайн, посмотри на меня, ты знаешь, где Би?» Но на все осторожные вопросы Риддла она только мотала головой и начинала всхлипывать громче. Во мне крепла ужасная уверенность. Белая лошадь подошла ближе. Я делал вид, будто не замечаю ее, пока она не оказалась так близко, что мне хватило одного шага, чтобы оказаться рядом и взять ее под уздцы. Две лошади, два седла, одна всадница. Би нет. Седло Гнедова явно колсидийской работы. Седел, как на белый, мне видеть не доводилось. Высокое спереди и низкое сзади. По-моему, очень неудобно. Би, где ты? Эта лошадь везла тебя. Том Баджерлок. Я удивленно обернулся. Голос Шайн был сиплым от рыданий. Она отбросила капюшон, ее волосы свисали спутанными патлами. Она похудела, лицо осунулось, и сходство с Чейдом стало более заметным. Губы потрескались, щеки были красными от ветра. Она все еще тяжело дышала, но отстранилась от Риддла и шагнула в сторону. На ней была огромная белая шуба, волочившаяся по земле. Шайн обхватила себя руками, словно боялась, что рассыплется на куски. Она встала передо мной и посмотрела прямо в глаза. Это была совсем не та девушка, которая требовала, чтобы весь мир подождал, пока мы купим ей зеленые чулки. «Би», — сказала она. «Они забрали Би». «Я знаю», — ответил я, стараясь говорить спокойным, ровным голосом. «Они забрали Би и тебя. Но теперь ты в безопасности». Я глубоко вдохнул. «Би, ты знаешь, где сейчас Би?» «Они забрали ее», — повторила она. «Они увели ее за собой в камень».